Вопрос. Существует мнение, что Иисус с 12 до 30 лет был в Индии, так ли это? Ответ. Нет, сие не истина. Во времена, предшествовавшие началу сотворения Слова Божия, протекала своеобразная жизнь мечтательного юноши, внимательно постигавшего окружающий мир, а с 7 лет и закон Божий, с ранних пор помогавшего матушке работать в поле, а в более зрелом возрасте постигавшего ремесло Иосифа, который мастерски творил станки по выделке кож и для работы с тканью. Любитель персиков не только рисовал цветы и птиц, но и мастерил разные поделки, кои дарил некоторым римским воинам. Он мог подолгу говорить с цветами и допоздна засматриваться на звезды. Иосиф часто ворчал, что мать беспокоится, ожидая его.